Житие преподобного Саввы Вышерского. Преподобный Савва был родом из Тверского княжества, из города Кашина, и происходил из благородной, всеми уважаемой фамилии. Там он вырос и получил воспитание. Еще в самых юных летах он отличался добродетельной жизнью. Нося мирскую одежду, он подражал иноческим подвигам, молился и постился, как совершенный инок, и усердно ходил в храм Божий. Движимый любовью к Богу, Савва решился принять иноческий образ и стал проводить суровую монашескую жизнь в некоторых из тверских монастырей, безропотно исполняя различные монастырские послушания на поварне, хлебопекарне и других службах. При этом он отличался необыкновенным смирением. Братья Савинской Тверской пустыни, где он вскоре поселился, настолько полюбили Савву и стали уважать его за подвижническую жизнь, что имели его среди себя, как бы ангела Божия, и избрали его себе во игумена. Бояре и все жители той страны стали почитать его как святого, и молва о его смирении, воздержании и других великих добродетелях далеко разнеслась кругом. Но преподобного тяготила слава человеческая, и он, избегая ее, удалился с родины и долгое время жил в совершенной безвестности в чужой стране. Ревнуя о высших подвигах иноческих, Савва отправился на далекий Афон, прославленный святой жизнью своих подвижников, и там совершенствовался в духовной жизни. По возвращении с Афона преподобный пришел в Великий Новгород, но не открыл никому, кто он, странствуя под видом бедного неизвестного странника. Руководимый Богом, он пришел на реку Вишеру, водрузил здесь крест и, устроив небольшой шалаш, стал проводить отшельническую жизнь. Он имел с собой образ Пречистой Богоматери, пред которым непрестанно молился. Случилось одному из новгородцев проходить мимо того места. В то время был пост святых апостолов Петра и Павла, и стояла знойная летняя погода. Святой погрузился в глубокую молитву, как бы не чувствуя того, что лицо его все было покрыто комарами, так что его совсем не было видно. Изумленный новгородец поведал другим о том, что он видел, и отсюда все поняли, что это истинный Божий человек. Заметив, что его узнали, преподобный Савва удалился отсюда и поселился в еще более уединенном месте, близ реки Сосницы. Здесь он продолжал упражняться в посте и молитве, проводя жизнь, исполненную еще больших лишений. Но не может укрыться город, стоящий наверху горы. Молва о святой жизни преподобного Саввы распространилась по окрестностям, и соседние жители стали приходить к нему и доставлять ему свои посильные приношения, необходимые для поддержания жизни. Мало-помалу слух о святом угоднике Божьем распространился по всей Новгородской области и достиг даже до самого архиепископа Иоанна, бывшего тогда на Новгородской кафедре. Вследствие этого Иоанн послал разузнать о преподобном Савве, кто и каков он, и какова его жизнь. Посланному для этого доверенному лицу архиепископ велел расспросить Савву и упрекнуть его за то, что он не почтил его архиерейской власти и поселился в новгородской земле без его благословения. Архиерейский посланец, явившись к преподобному как бы с запрещением от архиепископа, сказал: «Как ты смел поселиться в этой местности без позволения архиепископа?» Савва смиренно отвечал на это следующей притчей. «Одна девица, — сказал он, — сидела у окна близ площади и бесстыдно смотрела на всех проходивших. Другая же, сидя у другого окна, с благоговением хранила девственную чистоту своей души. Мимо проходящие о первой девице, обращая внимание на ее бесстыдство, говорили: «Не сохранит она чистоты своей при своей суетности и рассеянности». А второй же говорили, что девица та при таковой ее скромности сохранит беспорочную свою душевную чистоту. Тем более нам подобает особенно внимать себе и охранять себя на том пути, по коему мы пошли. Мы живем здесь, в пустыне, не тебя, архипастыря, избегая, а удаляясь от мира. Молитв же твоих и благословения мы всегда желаем, чтобы они пребывали с нами». Посланный, возвратившись, рассказал архиепископу все о блаженном Савве, о его жизни, постничестве и нищете. Услышав об этом, архиепископ понял, что это старец духовной жизни, и поэтому, побуждаемый сильным желанием самому видеть его, отправился к нему в пустыню. Блаженный Савва, покрытый своим обычным рубищем, встретил его еще на пути. Увидев архиепископа, Савва с глубоким смирением пал пред ним и поклонился ему с подобающей святительскому сану почтительностью. Архиепископ благословил преподобного, не зная, что это Савва, но считая его за обыкновенного странника. Он повелел ему сесть вместе с собой и ехать до жилища Саввы, и едва мог уговорить его, потому что смиренный подвижник не смел позволить себе сесть вместе со святителем. Во время пути беседа с преподобным показала архиепископу, что это не простой человек, а муж опытный в духовной жизни, и владыка тем более полюбил Савву прежде, нежели узнал его. Уже только перед самым жилищем своим Савва, смиренно поклонившись архиепископу, поведал о себе, что он грешный Савва. Тогда святитель подивился его смирению и с любовью благословил его. Потом оба они вошли в келью Саввы и там долго беседовали. В продолжении нескольких часов архипастор наставлял преподобного пребывать непреткновенно в терпении и подвигах и разделил с ним пустынную трапезу. Возвратившись в Новгород, архиепископ восхвалял великое богоугодное житие преподобного старца и с того времени стал питать к блаженному Савве глубокое уважение, считая его великим, и после того всегда присылал ему все потребное для его пустынной жизни. Между тем преподобный Савва задумал основать в своей пустыне обитель и начал строить своими руками келии для приходившей к нему иноческой братии. Не стерпел этого лукавый враг рода человеческого и, побуждаемый завистью к нему, внушил разбойникам причинить преподобному зло. Думая, что у него есть какое-нибудь имущество, они пришли к нему со злым намерением. Савва строил в это время келью. Сложным смирением разбойники стали просить у старца благословения. Но он прозрел их коварный замысел и то, что они разбойники. И вот он обратился к ним со следующей просьбой. «Детки, окажите любовь, помогите мне поднять дерево на стену». При этом старец велел им взяться за тонкий конец бревна, а сам взялся за толстый. Разбойники никак не могли все вместе поднять своего конца, а старец с Божьей помощью легко один поднял дерево на стену. Пораженные этим, разбойники переглянулись между собой и со стыдом и страхом поспешили уйти от преподобного, боясь, чтобы из-за него им самим не потерпеть какого-либо вреда. По прошествии некоторого времени некоторые иноки монастыря, находившегося на так называемой Лисичьей горе, стали выражать недовольство, что старец продолжил жить в той местности, ибо она находилась немного выше упомянутого монастыря. Тогда преподобный Савва, прослышав о поднятом за землю споре, послал в Новгород одного из учеников своих по имени Ефрем к начальникам славянского конца с просьбой отвести ему место на реке Вишере для пустынной обители. Те охотно дали ему на это позволение. После того преподобный Савва окончательно поселился там и всячески, сколько был в силах, трудился над построением обители. Построив келии для братьев, он вознамерился воздвигнуть и церковь в честь преславного вознесения Господа нашего Иисуса Христа. При помощи Божией церковь вскоре была сооружена и освящена. С этого времени к преподобному Савве стало стекаться много народа. Одни ради пользы духовной и наставления, другие для иноческой жизни в его обители. Они же с радостью принимал всех. В то же время преподобный продолжал более всех трудиться над благоустройством новой обители, всем подавая пример своим неутомимым трудолюбием. В обители преподобного, между прочим, работал тогда один мирянин, весьма ленивый в исполнении монастырских послушаний. Он нередко вступал со старцем в пререкания по поводу того, что он предпринимает слишком много дел. Савва же, утешая его, говорил: «Не скорби, чадо, потерпи лишь эти дни, назначенные для исполнения тобой монастырских работ, и тогда мы после вознаградим тебя гораздо более, чем обещали». Мирянин, тронутый кроткими словами старца, понял, что-то было с ним вражеское искушение, и после того стал работать и трудиться гораздо более других. В то время в обитель пришел один инок для того, чтобы увидеть блаженного Савву. ибо он от многих слышал о его великой подвижнической жизни. Старец сам встретил его. У него было обыкновение, когда кто-то приходил к нему из других монастырей, выходить к нему, встречая еще далеко от своей обители. Там, где вооружен был крест, сотворив там краткую молитву, он затем шел с гостем в церковь. Здесь снова совершал молитву и потом уже вел его в свою келью и вступал с ним в беседу. Когда упомянутый инок был встречен таким образом преподобным Саввою, то старец после долгой беседы с иноком при наступлении позднего вечера оставил пришедшего брата отдохнуть, сам же, взявшись за жернов, молол дрожь. И вот вновь пришедший брат слышит, что старец недалеко от келии всю ночь до самой утренней мелит рожь, а устами своими читает псалмы. Инок был изумлен и начал говорить себе, что он гораздо более увидел, чем слышал прежде о старце от других. Рано утром, приняв от старца благословение, он отправился обратно в свой монастырь, повествуя всем о величайшем подвижническом житии святого и укоряя себя в ленности и нерадении. По устроении обители преподобный Савва поставил себе столб и, входя на него, всю седмицу до субботы проводил на нем в посте и молитве. В субботу же сходил со столпа к братьям, причащался с ними святых тайн, слушал службу воскресного дня, разделял вместе с прочими трапезу и после душеполезного поучения братьям снова входил на столб и таким же образом снова подвязался на нем до следующей субботы. Во время этого великого столпнического подвига в обители к преподобному Савве пришел из Твери повидаться с ним родной брат его по плоти, давно не видевший его. Но старец совсем не хотел видеть его и беседовать с ним. И когда брат долгое время оставался при столпе, умоляя старца хотя бы только повидаться с ним, то старец, наконец, сошел со столпа и благословил брата, но, ничего не сказав ему, тотчас же снова взошел на столб. Брат же преподобного, увидев его с радостью, возвратился в Тверь, прославляя Бога за дивные знамения его благодати, которых очевидцем он удостоился быть. Живя на столпе, по-видимому, удаленной от обители и забот о ней, преподобный Савва продолжал, однако, хранить ее своими молитвами. Однажды разбойники подошли к монастырю, чтобы разграбить его. Преподобный, стоя на столпе на молитве, еще издали увидал их, и, поняв злое намерение, с которым они пришли, стал стучать жезлом по стене. Разбойники, услышав стук, объятые страхом, убежали, ибо их отгоняла от обители молитва преподобного. С того времени разбойники перестали подходить к монастырю. Между тем к преподобному Савве продолжали отовсюду стекаться и иноки, и миряне ради пользы духовной, которую от него получали, ибо он по апостолу для всех был всем. Всех наставляя, обо всех соболезнуя и заботясь как бы о своих собственных членах, к старцам относясь как к своим братьям и сверстникам, к более юным, как к своим детям. И не было никого в обители преподобного Саввы, ни оскорбляемого, ни оскорбляющего, ибо все были утешаемы и примиряемы святым Саввою. Пребывая в этих подвигах и перенося столь суровые лишения и всякого рода скорби, преподобный Савва на 70-м году от рождения впал в телесный недуг. Готовясь разрешиться от тела и отдать последний долг природе, преподобный призвал к себе всю братию и обратился к ней с предсмертными душеполезными наставлениями, в особенности о том, чтобы они твердо и неизменно пребывали в православии и в соблюдении иноческих обетов, более же всего преуспевали в смирении. В заключении старец сказал им: «В чем вы видели меня подвязающимся, то и сами творите». После этого, поручив монастырь и братью заботам и попечением архиепископа Новгородского, а ближайшее заведование обителью и руководство инокам, старейшим из братьев, своим ближайшим ученикам Ефрему и Андрею, наиболее показавшим свои труды и подвиги в том монастыре, преподобный Савва, все более укрепляясь духом, стал изнемогать телом. Причастившись святых христовых тайн, он мирно предал душу свою Господу 1 октября 1460 года. Перед самой кончиной своей преподобный заповедал своим ученикам Когда душа моя разлучится с телом, не совершайте над ним никаких торжественных погребальных обрядов, но просто без всяких приготовлений относите тело до могилы и предайте земле. Ученики преподобного, увидев своего отца и наставника умершим, много скорбели о разлучении с ним. Потом, почтив его память, как своего отца и наставника ко спасению, псалмопением и надгробными песнопениями, они погребли в земле его трудолюбное и многострадальное тело между церковью и столпом, на котором он подвязался в последнее время своей жизни. По отшествии своего наставника к Богу, ученики преподобного Саввы стали еще более заботиться об устройстве монастыря, о том, чтобы ничего не забывалось из монастырских правил и заветов их отца духовного, преподобного Саввы. Особенно же они заботились о внутренней духовной жизни своей, подражая в ней тому, что они видели в своем наставнике и учителе, и стараясь тщательно исправлять свои недостатки. И они показали в этом отношении такие подвиги, что стали добрым образцом для многих. По прошествии довольно продолжительного времени, когда с помощью Божией и по молитвам преподобного Саввы обитель его с успехом процветала, в ней произошел большой пожар, так что сгорел весь монастырь. При этом сгорели вместе с келиями и церковь, и столб, на котором подвязался преподобный во время своей жизни. Но гроб преподобного Саввы, находившийся между церковью и столпом, и часовня над гробом не потерпели от огня никакого вреда, так что пламень не мог даже прикоснуться к ним, хотя окружал их со всех сторон. Это было первое чудо по представлении святого. С того времени при гробе преподобного Саввы стали совершаться многоразличные чудотворения, которыми Господь явил в нем верующим истинного своего угодника и благодатного чудотворца. Следующее чудо особенно уверовало всех в этом. Некто Захария, готовившийся принять иноческий постриг в обители преподобного, много слышал о тамошних иноков, о святом житии и посмертных чудесах преподобного. Благоговейно изумляясь слышанному, Захария предложение многих дней размышлял о том и молил Бога, чтобы и ему сподобиться самому быть свидетелем какого-либо из таковых чудес. И вот когда он однажды стоял на молитве и, присев для отдыха, задремал и уснул, вдруг увидел пред собой какого-то незнакомого старца, который сказал ему: «Если хочешь видеть Савву, иди за мной, и тогда увидишь его». Захария, как казалось ему, пошел за тем старцем, дошел до гроба святого Саввы, увидел там несколько святителей и среди них преподобного Савву, стоявшего на возвышенном месте. Он поклонился преподобному, и тот сказал ему несколько слов назидания и утвердил его в вере. Между тем болящие и все с верой, притекающие ко гробу преподобного, продолжали получать духовные утешения в своих скорбях и чудодейственное исцеление от своих тяжких недугов. Слух об этих чудотворениях распространился по всей Новгородской области, особенно с того времени, когда настоятель Савинской обители игумен Геласий по молитвам к угоднику Божию исцелел от приключившейся с ним отравы. Причем при исцелении увидел во сне преподобного Савву, стоявшего на молитве в светлых ризах со взором, обращенных к храму. Прослушавшись и почувствовав себя исцеленным, Геласий прославил Бога, творящего через святых своих угодников дивные чудеса, и поспешил отправиться к новгородскому архиепископу, которому и поведал о бывшем ему видении и о своем чудесном исцелении. Тогда новгородский святитель Иона прибыл в Савин-Вишерский монастырь и, спешив ко гробу преподобного, совершил пред ним молебное пение. Потом он приказал написать икону преподобного Саввы, составить в честь его службу и описать его житие во славу Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, дивно прославляющемуся святых своих и по их представлении. Впоследствии мощи преподобного Саввы были перенесены во вновь построенную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и в прославленной церкви установлен в честь его праздник. И ныне у честного гроба его подаются неоскудные исцеления всем, с верой притекающим к предстательству преподобного, не пристающего молиться пред престолом Всевышнего, а всех, верой почитающих, перечестную память его.